«Никита Иванович, а ты тут чего делаешь?» Из пролома высунулась бородатая физиономия честного Еремеева. «Помочь вылезти? Али по нужде служебной сидишь?» «Помогай давай», — невнятно буркнул я, чувствуя, что вроде бы все прошло как-то не совсем так. Ключ разбит, но близнецы не спасены и вновь впали в неподвижность. «Да, я могу выбраться, но мы невольно открыли сквозной проход гроба. Конечно, без ключей оттуда не выбраться». Яга говорила, что... «Фома!» Я хлопнул себя по лбу и рыбкой ввинтился в прорубленное окно на волю. «Тяни быстрее! У меня там бабка одна в горнице с вооруженным террористом осталась!» «Да уж, чем ему теперь поможешь?» Ничего не понял стрелецкий сотник, но дал знак своим, и меня кое-как вытащили. Уже краем глаза, обернувшись, я заметил на крышке гроба маленькую трещинку. Раньше ее там не было. «Засыпайте все солью, согласно прежним указаниям. Маняша, за мной. Фома, вернешься, доложишь. Общий сбор в нашей квартире через час-полтора. Не опаздывать». А потом мы бежали. Изо всех сил. Причем Кузнецова дочь куда резвее и легче, чем я справлялась с пересеченной трассой. Мне даже на минуточку пришла в голову шальная мысль просто сесть ей на шею, дать шпоры, и она шутя довезет меня до Яги. Потом ласково потрепать ее по холке, задать овса и... Тьфу. Но за такими бредовыми размышлениями дорога показалась куда как короче. У заборчика нас встречала живая здоровая бабка. Кто бы сомневался. Я сделал вид, что просто иду прогулочным шагом и, выровняв дыхание, спросил: «Ну и как у вас тут?» «Пулю злодейской двух пауков на печке убила», — буднично пожала плечиками наша эксперт-криминалистка, подавая мне как улику разряженный кремневый пистолет. «Меня-то самого, почитай, только Господь уберег. Да корова маняшина, она и по сей час преступник у стены держит. Выражаю вам искреннюю благодарность от лица всего отделения за хорошее воспитание коровы», — обернувшись к девушке, гаркнул я. Маня смущенно поковыряла лаптем песок. Было видно, что ей очень и очень приятно. «Ну так пойдемте, посмотрим на этого недобитого врага всего прогрессивного человечества». Алекса Бора мне продемонстрировали буквально пришпиленным рогами к стене. Нет-нет, живехонького и даже не поцарапанного. Бодливая корова настолько удачно попыталась его поддеть, что он практически сидел на одном ее роге, а второй застрял в заборе меж бревен. Получалось, что тощее бедро австрийского дипломата находилось в надежном капкане. А бить корову по голове бессмысленно и чревато. Она скотина памятливая. «Кормилица-то наша, заботница», — прильнула к теплому коровьему боку счастливая Кузнецова дочь. «А вот Митенька на медне жаловался, будто бы в отделении служебно-розыскной собаки нет. Так не изволите ли вот ее кандидатуру рассмотреть? Она уж, поди, любой шашке брехливой жизни даст». И я подумаю. Мне ничего не оставалось, кроме как откашляться и отступить в дом. «Дождитесь Митю и вместе отконвоируйте задержанного к нам. У нас к нему есть ряд вопросов». «Если вы сейчас же не избавите меня от этой скотины, я буду жаловаться в Еврособ...» Договорить австрийцу не удалось. Невероятно взбрыкнув задом, корова хлестко огрела его хвостом. «Черт побери! А ведь, пожалуй, я зря так категорично отнесся к идее девушки. Служебная разыскная собака нам положена по штату, а это еще и молоко дает, если отниму». В горнице было тихо. Печь не трещала, домовой не бренчал посудой, пауки не шебуршали. Да и сама Яга, чинно усевшись у окошечка, задумчиво разглаживала у себя на коленях черный головной платок. Я встал рядышком, оперся руками о стол, намереваясь дать полный отчет о приключениях у гроба, но наша эксперт-криминалистка жестом попросила помолчать. Пожав плечами, я опустился на лавку. «Молчи уж», — первой начала бабка. Я не ответил. Моя домохозяйка вздохнула и, опустив глаза в пол, продолжила: «Сама все знаю. Сквозь огонь печной все как есть видно было. Да наперекосяк пошло. Завалил ты это дело, Никитушка. Ключ как надо разбить не сумел. Коргу гордыню разбудил. Да еще и приспешником ее прямой выход оставил». Я открыл было рот, но Яга не дала мне вставить хоть слово в свое оправдание. Она все сказала сама. Тебя одного не виню. Половинка вины на мне старой висит. Как из кургана возвращаться, поведать тебе не успела. А ты там с перепугу-то и запаниковал. Что ключом об пол храбро бил, зато честь и хвала. Не побоялся жизнью за людей рискнуть. А что бить его, только об гроб надобно. Про то и я грешным делом не знала. Кощей знал, вдруг уверенно понял я. Кощей-то мог и знать, равнодушно согласилась моя старушка. Да и кому ж еще знать, как не ему злодею? Раз он это место таким колдовством мудреным обставил, а нам и не сказал, мы ему живым не нужны. Думаете, он знает, как вернуть ее обратно? То есть даст ей выйти, уничтожить милицию, разгромить страну, а потом явится народу, как новый царь-освободитель? Бабка грустно кивнула. Я вытер пот со лба. Еремеев с ребятами, наверное, уже засыпал проход свежей солью. Жена гражданина бессмертного никак не сможет. Сможет, обрезала яга и чуть мягче продолжила. Ты о трещине-то на гробе забыл? Так вот, еще до закату, через ту трещинку малую, она весь гроб разворотит. Близнецы безвольные, силы не обиженные, они ей в 5 минут проход от новой соли расчистят. А там уж не нам, корге, поперек пути вставать, но только нам на том месте голову сложить. Пораженческие настроения, попробовал улыбнуться я. Бабка тоже показала в кривой ухмылке 2 желтых зуба. И впрямь, чей это я столь заунывственно? Ты ж у нас всему начальник, батюшка сыскной воевода. Командуй давай, а мы исполнять будем. Ну тогда собирайте всех, идем на коргу. Наша опытнейшая оперативница бодренько вскочила на ноги, хлопнула в ладоши и, стянув с головы цветной праздничный платочек, повязала взамен его черный. Но как повязала? Лихо, уверенно, узлом назад, на пиратский манер. Отчаянная старуха на костяной ноге была готова ко всему. А если и собиралась встретить смерть, то не иначе, как уделав безносую помелом по зубам, да еще и обозвав антисемиткой. Логики в этом никакой. Но именно так в свое время Шмулинсон обхамил бабулю, а ей словечко запомнилось. А пока мне надо с глазу на глаз побеседовать с задержанным. И то верно, хищно улыбнулась яга. Поговорить надобно, да только меня из горницы не гони. Я нонче мирная, небось всего не обкусаю. По моему кивку в окошко маняша быстро высвободила корову и, легко скрутив воспрянувшего был австрияка, практически на вытянутых руках внесла его в избу. У задержанного хватило ума не лезть в открытую драку. Думаю, после дела об отстреле невест у него есть некий кармический долг перед женщинами, и они это чувствуют. «Вот, злодей преступный!» Кузнецова дочка сурово плюхнула бора на скамью напротив нашего стола. «Руку ему сразу заломить? За стрельбу не санкционировано, а ли после допросу?» «Митькина школа», — переглянулись мы с бабулей. «Спасибо, Манечка, подожди в синях. Да, придут наши, пусть ждут, к нам никого не пускать». «А с этим баловником еще папенька мой хотел насчет выстрелов перебеседовать». «Не проблема», — охотно согласился я, отметив мгновенную бледность австрийца. Судя по всему, он знал кузнеца и догадывался, чего от него ожидать за баловство. Довольная девица вымилась вон, а мы уставились на задержанного. Молчаливый поединок длился 2 минуты и не окончился ничем. В том смысле, что раскаяние или стыда мы у пленника не отметили. Более того, как гражданин суверенного государства, я требую немедленно доставить меня в столицу, предоставить адвоката и настаиваю на передаче функции обвинения Европейскому суду, например, в Гааге. И еще что-нибудь? Я произвел соответствующую запись, развернув на столе планшетку. Алекс Бор сделал неправильные выводы, устроился по вальяжней, закинув ногу на ногу, и продолжил. Мы с вами оба профессионалы, не так ли? А значит, понимаем, что эпоха дремучего русского варварства отходит в прошлое. Что бы я ни сделал в этой глухой провинции, это уже невозможно скрыть от вашего прогрессивного царя. Вы не имеете права держать меня здесь, применять пытки, запугивать вашей страшной сибирской каторгой. Более того, в ваших интересах, как и в интересах всей вашей страны, сделать суд надо мной достоянием международного сообщества. Надеюсь, что доказательная база подготовлена вашим отделением на серьезном уровне». «Никитушка», — тихо подала голос Ига, «а эти впрямь с протоколами да уликами нас туговато выходит. Он ведь попросту время тянет. Ждет, когда защитница егонная во всей красе из кургана соленого выйдет. Тогда уж никому не до суда будет». «Логично», — ровно подтвердил я и попросил: «превратить его во что-нибудь, пожалуйста». И у австрийца, и у нашей эксперт-криминалистки одинаково округлились глаза. Пришлось пояснить. «Гражданин Бур прав, он иностранец. У нас запрещены пытки. Ему положен адвокат. И с доказательствами еще много бумажной возни. Превратите его в полено. Временно. Пусть полежит до суда. Только предупредите домового, чтобы он не брал его из поленницы. Хотя вы не посмеете? Я буду жаловаться». Под пристальным взглядом Еги левая нога орущего преступника начала быстро превращаться в неструганную березовую чурку. «На вашем месте я бы поспешил оформить явку с повинной. Бабушка, он успеет написать?» «Поздно!» – сделала злое лицо наша добрейшей души сотрудница. «И ты, не участковый, не лезь! Он в меня стрелял? Стрелял! Теперь я из него лучины нащеплю. А что останется? Пущай в суде свою безвинность доказывает». «Но при восстановлении он ведь может лишиться каких-то частей тела», — продолжал настаивать я, стараясь перекрыть истошный визг мерзавца. Бабка в ответ лишь пожала плечиком. «Ну, уха не будет, аль пальца одного, второго, третьего. И без того жить можно. А ежели чего иного не досчитается, только и ему в тюрьме европейской тоже, небось, не детишек плодить.